Братья и сестры, я благодарю Бога, что могу здесь быть в вашей церкви, уже второй раз быть за этим местом. Текст, который хочу прочитать, его часто очень читают, когда говорят о севере, о том, что Господь и туда распространяет благую весть. Это записано Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». И вот, как уже брат сказал о том, что край земли – это очень большое такое выражение, или большая территория. И вот одна из территорий – это Камчатка. И как уже вы слышали, что тоже люди приходят к Богу, но приходят по-разному. Очень так вот нестабильно. Я недавно только вернулся из Закарпатья сегодня. Вот, и был там, так у наших братьев их цыгане зовут. Вот, и в их семьях побыл так немножечко. Это тоже очень узнал о том, что там тоже есть такие поселки, где их очень много собиралось, до 100 человек. А я приехал в один поселок, где тоже цыгане должны были собрания быть, а их только 8 человек. А что случилось? Они оказались непостоянные. Там какое-то течение или вероучение другое подуло немного с Европы, и все, и они рассеялись, они соблазнились. Вот, и многие такие есть моменты, когда непостоянство. Это непостоянство есть и там, на севере, когда люди, они, хотя тяжело очень, весть благая достигает поселков отдаленных. Я очень редко говорю о трудностях, которые встречаются на севере. Я больше говорю о благословении, которое Бог посылает. И чтобы доехать или донести весть благую до людей, которые там живут, это тоже очень много нужно усилий и много нужно времени. Вот. И я хотел, как бы, может, и для детей, для взрослых рассказать, как раз в жизни своей. Мне, я думал уже, наверное, ну, жизнь моя закончена на этом. И больше, наверное, не увижу и семьи, и церкви своей, откуда я был послан. Это было, когда к нам приехали братья с Голландии, и они попросили, чтобы мы их могли провести до коренных жителей, которые пасут оленей, ну или к оленеводам. И мы согласились и поехали на снегоходах сначала и на машине, и в поселок. А с этого поселка мы нашли там мальчика, ему лет 15, и попросили его, чтобы он нам сопроводил путь до оленеводов, чтобы нам благополучно туда, ну, попасть, проповедовать Слово Господне там и спеть этим людям. И он согласился за определенную сумму нас туда довести. Он на своем снегоходе, а мы на своем снегоходе. И вот мы отправились в этот путь. Он говорит: здесь расстояние небольшое, всего лишь 30 километров, возьмите бензина туда и обратно. И мы чуть-чуть так взяли бензина, но немножко взяли сверх, потому что, ну, это тундра, это не дороги, где можно заправиться возле любой бензоправки, и отправились. И когда прибыли на то место, где он предполагал, что будет стоять чум, где будет стоять стойбище, оказалось, что их нет. А олень – это такое животное, которое, ну, не во всех местах его стараются пасти, а где поменьше снега. А самое меньшее снега – это может метр, полтора. А где больше снега, это может до 3, до 4 достигать. И стараются, где меньше снега, чтобы олень мог достать ягель. И вот он там, наверное, все уже прошел, его дальше погнали на другие места. Мы приехали, смотрим, нет их. Вот. А он говорит: давай дальше мы проедем. Все-таки, может, они чуть-чуть подальше прошли. А мы знаем, что и бензина нет, и у нас было 5 человек. И дальше поехали, а их опять там нет. И вот мы уже думаем, надо возвращаться, потому что и бензина мы столько не брали на дорогу. А он говорит: давай еще проедем. И уже такое сомнение, ну дальше поехали. И когда проехали дальше, вот с нами сестра здесь тоже была, которая здесь тоже находится, она увидела оленей, что они вот вдалеке пасутся, и она так вот, вот олени. И как раз вот мы приехали на то место, где стойбище это стояло. побыли там, а бензина уже нет, ехать уже почти не на чем, потому что его совсем мало осталось. Мы спрашиваем у него, ну что будем дальше, уже начало темнеть. Мы там, да, проповедовали, рассказали людям, вместе пообедали с ними, хотя кто-то, может, отказывался обедать, так как, ну, может, не знаю, по каким причинам. Вот. И мы дальше направились уже в поселок, уже темнеет, и где-то километров, наверное, 10 отъехали от стойбища, и у того, который нас сопровождал, у него закончился бензин. И он говорит, я здесь останусь, вы за меня не переживайте, я как-нибудь дойду сам. У меня, он, ну, в тундре не чувствует себя как дома. Вот. И она ему говорит, а вы направляетесь вот, вот примерно в то направление, и уже, я думаю, вы доедете. У нас, братья и сестры, если бы бензина была целая, нарта ее называют на севере, или сани, вот, то, конечно, можно было бы ездить и искать, как добраться. Ну и мы направились, пересели на один снегоход, 5 человек, это очень много для снегохода. Вот в сани 3 сели, 2 в нарты, то есть 2 на снегоход. И первое, что мы, когда поехали, мы смотрим, большая река течет, и она везде открытая. И вот мы стали, туда проедем, она открытая, туда проедем, открытая. А проезжать реки такие тоже опасно. И смотрим потом, где-то там чуть-чуть так наледь, где можно проехать. Вот с разгону проехали, поблагодарили Бога за то, что все благополучно, поднялись наверх. И там опять, пока поднялись, сколько спустишься, только от снегохода отойдешь, и все, по метр проваливаешься, по пояс провалишься в снег. По пояс, и уже идти невозможно. И потеряли ориентацию, как ехать. Стали, упали на колени, просим, Господи, помоги, яви милость свою, потому что, ну, а куда дойдешь? Никуда не дойдешь, когда столько снега много. Если бы хотя бы что-то, ну, тундра была, и поменьше снега, можно было пешком пойти, и вот так встали на колени, Господи, ты видишь, и бензина мало уже, и ехать мы не знаем куда, потому что и ориентир потеряли, и голландцы потом, которые с нами были, они говорят, мы в первый раз в жизни так молились, чтобы Бог нам явил милость. И даже один из них потом звонил с Голландии и говорит, у меня сын родился, я его назвал в честь вашего служителя, который с нами был. Какая у него была сильная вера. И благодаря вот этой вере мы, говорит, выехали, и Бог явил нам милость. И я в честь его, говорит, назвал своего сына Геннадием. Вот. И когда мы просили Бога, братья и сестры, я в жизни никогда так не молился, чтобы Господь явил такую милость, чтобы мы могли добраться благополучно. И стали дальше искать место. И потом так выехали на речку. Выехали на речку. Если на речку выехали, то значит мы обязательно дойдем до моря. Если не на снегоходе, так как бензин закончится, то хотя бы пешком. А если пешком пойдем по реке до моря, а река, она, уже снега там нет, потому что она больше продувается, и снег по бокам. И можно идти пешком до моря, и там как-нибудь выйдем на поселок. И опять склонились на колени, уже темнеет. Еще раз проехали, опять молимся, Господи, яви милость свою. И вдруг так неожиданно увидели мы далеко-далеко 2 столба через реку. Это протягивался кабель. Он не под реку его делают, пускают, а над рекой. И это был для нас ориентир. Потом подъехали к этому кабелю. Туда ли ехать? Туда. Голландцы говорят, туда надо ехать через переводчицу. Брат говорит, надо туда ехать. А тут на север или на юг. И вот, слава Богу, Господь нам тоже показал, как правильно, или, ну, или подсказал. Вот, поехали в правильное направление, закончился бензин, оставили мы брата-служителя и одного голландца там в нартах, а сами пешком уже, может, километров, может, около 10, пошли уже пешком в поселок за бензином. Вот такие есть, братья и сестры, трудности, которые, и думаешь, выживешь ты в них или не выживешь. И для людей, чтобы им донести эту весть благую. Но а люди, они непостоянные, они могут ходить на служение, как вот у нас очень часто бывает. Мы построили большой молитвенный дом там в Палане, очень большие размеры. 24 метра на 12 метров такой дом. И зал сделали около на 100 человек, хотя нас собирается всего лишь 30 человек. Вот, думаю, ну, по вере сделаем так. И звонил я недавно на праздник жатвы, когда у них было, и брат-служитель говорит, весь дом был полностью забитый, говорит. Не было мест. Мы даже переносили еще лавки отдельно, чтобы ставить для тех, которые приходили на служение. И я благодарю Бога за то, что так Он являет свою милость. Хотя люди тяжело каются. Бывает, 2 года походят на служение, а потом запьет. У нас один ходил на служение, у него есть 2 высших образования, и около 2 лет он ходил. Много мы с ним разговаривали о том, ну, и он так приближался, и очень много участвовал с нами в служении. А потом раз, и все, встретил своих друзей, и опять в пьянство вот так ударился. Я у него как-то спрашивал один раз, Дима, ты расскажи, как в жизни ты повстречался с Богом или поверил, что Бог есть? Он говорит, я тебе расскажу один случай, я его, братья и сестры, последний расскажу и буду заканчивать. Он рассказывает случай, как в первый раз в жизни ему Бог ответил на его молитву, и он после этого начал его искать. Он говорит, что у нас есть такое... Особенность на Камчатке, что вода, прилив поднимается высоко, 9 метров. Говорят, второй по величине в мире, первый где-то под Англией, этот такой прилив есть, там 11 метров достигает. А у нас достигает вода, 9 метров поднимается высоко, а потом на нулевую отметку она падает. И вот когда она поднимается, она все затапливает море вокруг. А когда опускается, то далеко-далеко уходит от берега, что много видны, очень много камней. В этих камнях можно найти и крабов, и мидии, и морскую капусту, и всякого-всякого. Вот. И опять потом прилив. И он в сутки раз, получается, вода поднимается в сутки, в один день и опускается. И вот у нас есть там такой промысел, не только рыбу ловят, но и морского животного. И он говорит, что мы с другом своим поехал на резиновой лодке, когда вода опустилась, то очень много островов видно в море. И он говорит, мы поехали на остров, чтобы бить там, ну, у нас называют нерпа, ну, это морской котик или еще как их называют. И он говорит, мы отправились туда их бить, но их бьют палками, потому что у них очень мягкая, ну, слабая голова, и они бьют их палками. И вот когда, говорит, мы приехали на этот остров, приплыли на этот остров, ну, набили сколько надо, и хотели уже возвращаться с этого острова. И тут вдруг, говорит, откуда ни возьмись, идут касатки по морю. Вот, они подходят к этому острову, там очень, говорит, и начали этот остров, ну, со всех сторон окружили его, и начали атаковать этот остров, чтобы... ну, этих нерпей, или как их, морских котиков, и началась там вода, такая вот кровь началась, начали, ну, эту атаку, или по-другому еще как сказать, и нерпы начали все на остров ну, плыть, или сбираться, да, вскарабкиваться, вот, и тут начался прилив, вода стала прибывать, и остров все меньше и меньше, а там в море идет вот эта, ну, охота, и они говорят, и все, и нерпы, вот они людей не боятся уже в этот момент, и люди здесь, и эти животные морские здесь, и он говорит, я смотрю, вода поднимается, а касатки не уходят, и я, говорит, я взмолился первый раз Богу, потому что вижу, что уже все, почти остров сейчас скроется опять под водой. Он говорит, я замолился, говорю, Господи, если ты есть, помоги мне, чтобы все-таки касатки могли уйти. И вот он говорит, я когда помолился Богу, смотрю, касатки оставляют этот остров и отправились на охоту дальше. Мы, говорит, сели на лодку и поплыли обратно к берегу. И после этого он очень сильно искал Бога, нашел Бога, стал ходить на служение, а потом опять у него в жизни беда и... пьянство, это сильно захлестнуло его. Вот, братья и сестры, я хотел, ну, много можно что рассказать из жизни там, на севере, но хотелось бы просить, чтобы и мы молились за этих людей, которые посещают служение, которые ходят на служение. Ну, вот это есть непостоянство, которое, ну, приводит их к тому, что они обратно оставляют Бога и уходят в этот мир. И бывает даже, когда и отлучают. хотелось бы, чтобы вы и каждый из нас молился о том, чтобы вот и служение там, на севере, не только на Камчатке, но по всему северу, чтобы оно будет только содействоваться или продвигаться, или так вот укрепляться только нашими молитвами. Пусть Бог нам в этом поможет. Ему слава за все. Аминь.